Книга 4, эпизод 9. Как только портация сработала, я исчез с крыши вагона, как и Готфред. Но появились мы в разных местах. Готфред перенесся в начало длинного поезда на один из первых вагонов состава, ну а я серьезно рискнул. Мое тело возникло прямо на спине солнечного грифа, парящего в небе. Наверное, другой бы на моем месте покрутил пальцем у виска. Но я слишком хотел прикончить бога солнца, чтобы церемониться и осторожничать. Времени было мало. К тому же у меня имелась целая команда крутых ребят. 4 бога, 2 опоры, 1 простой морфи, 2 мага-коллекционера и разумный дракон нехилого размера. Гриф настолько не ожидал от меня такой наглости, что дернулся в сторону и панически замахал крыльями. Размером он был не меньше нашего дракона, так что я легко уместился на его спине, вцепившись в жесткие перья. Тело птицы обожгло лучами, но контроль защиты принял на себя первые удары солнечного жара. Правда, пришлось зажмуриться и действовать вслепую. Другого варианта все равно не было. Сияющие перья грифа слепили невыносимо. От такого света можно было вообще остаться без зрения. Ни я, ни сам бог солнца, никто из нас не собирался вести беседы. Мы оба плевали на задумки Артазара. Бог солнца пришел мстить за своего слугу, а я пришел мстить за Брану, Криса и всю их семью. Когда-то грувимы этого бога напали на Гипериус и практически сожгли его дотла, а заодно поубивали кучу народа. Так что я еще мстил за Гипериус, который уже не имел ко мне отношения. Гриф издал пронзительный крик, накренил крылья и спикировал к земле. Я понимал, что долго на спине этой твари все равно не продержусь, поэтому действовал быстро. Одной рукой крепче вцепился в перья, а второй призвал косу. Сейчас это оружие бы не убило бога солнца, зато оно могло сделать кое-что другое. Снизу донесся громкий бас, но кто? «Готово!» Это значило, что вместе с Питчем они приглушили свет бога солнца. Открыв глаза, я увидел, как летят в небе сразу 4 черных серпа. Будто бумеранги они вращались и вихрем распространяли вокруг себя ночь прямо перед летящим грифом. Свет врезался в тень, солнце в ночь. Темень сразу посветлела, но и свет померк. В итоге получились сумерки. Теперь я мог спокойно видеть, что происходит, чтобы ударить наверняка. Размахнувшись косой, я резанул лезвием клинка у основания шеи грифа. Нет, я его не убил, конечно. Слишком серьезная перьевая броня. У меня стояла другая задача — срезать то, что висело у грифа на длинной уродской шее. Огромное ожерелье из солнечных бусин, которое я заметил, когда только бог солнца появился над поездом. Когда мы планировали эту атаку, то Готфред и Тхаги хором уверяли меня, что если убрать ожерелье из солнца, то бог потеряет часть своего убийственного света. Этим я и решил заняться. Как только клинок косы перерубил нить ожерелья, раздался крик невыносимой утраты. Гриф метнулся в бок, ну а нить с сияющими бусинами соскользнула с его шеи вниз. В ту же секунду Мозарт оттолкнулся от крыши вагона и подскочил так высоко, чтобы подняться над защитой поезда. Из тела Морфи вырвалась его душа. Он серьезно рискнул, высвобождая свою божественную душу из тела Морфи. В этот момент душа любого бога становилась уязвимой. Золотистый ястреб вырос из сгустка энергии прямо в полете и на бешеной скорости успел перехватить падающее ожерелье. Он ухватил его когтями буквально у грифа перед носом. Все же бог солнца был слишком большой и неповоротливый, в отличие от стремительного и ловкого ястреба. Мозарт пронесся по небу, опережая поезд. Тело пустого Морфи поймала Мария, успев в последнюю секунду. Она осталась охранять его, с гарпуном стояла на крыше вагона и следила за всеми через прицел. Все шло по плану, но мне было пора отсюда сваливать. Я наклонился и уже собрался прижать ладонь к спине грифа, чтобы снова использовать портацию, но внезапно птица рванула почти под прямым углом вверх и завертелась вокруг своей оси, как хренов самолет-истребитель. Перья на спине грифа приподнялись, ощетинились и заострились, будто превратились в ножи. Я слетел с птицы, не успев применить портацию. Синие молнии даже не появились, а я уже падал камнем вниз с гигантской высоты. И ведь Готфред говорил, что портацию нельзя применить в воздухе. Помня об этом, я уже собрался выкручиваться иначе, но тут вдруг дракон сорвался с крыши вагона и устремился ко мне. Афена подставила мне свою спину. Я зацепился за выросты на коже ящера, и вместе мы полетели над поездом. Самое забавное, что в пасти дракона все еще была зажата несчастная машина. Афена намертво стиснула ее челюстями, как гигантскую консервную банку. «Да выплюнь ты ее!» — заорал я, подбираясь ближе к голове дракона и перекрикивая шум ветра. Ящер рыкнул и набрал скорость. Теперь по небу неслись сразу трое. Впереди Мозарт в виде золотистого ястреба с ожерельем в когтях, за ним сияющий гриф, а за грифом дракон. Внизу ехал длинный поезд корпорации, которому будто не было конца до самого горизонта. Но все же он был не бесконечным, а наш полет заметно опережал скорость поезда, поэтому уже вскоре вдалеке мы увидели начало состава и локомотив. Именно там должен был ждать меня Готфред. Его я увидел на первом вагоне. Огромный зеленый, со злобной ухмылочкой, Готфред ждал своей очереди, чтобы ударить. «Афена, догоняй грифа!» Я выпрямился, выставив вперед руку. «И выплюнь железку!» Машина так и осталась в пасти дракона, но скорость полета увеличилась еще больше. Огромные израненные крылья ящера несли нас вперед, все ближе подбираясь к богу солнца, а тот уже догонял Мозарта. Стоя на крыше вагона, Готфред тоже поднял руку, а потом мы вместе произнесли словесный ключ. «Думаю, тебе пора остановиться!» — рявкнул я во всю глотку. Наверняка Готфред тоже орал, но я его не слышал. Зато увидел результат нашей общей атаки. Вдалеке появились огромные решетки теневой тюрьмы. А скорость у грифа была такая, что он уже не успел их обогнуть. Бог солнца издал пронзительный крик, после чего вшибся всем телом в решетку. Несколько сияющих перьев отлетело в стороны, а сам бог еще раз ударился в стену ловушки. Я понимал, что надолго это его не удержит, но и небольшой заминки было достаточно. Без ожерелья бог солнца был уже не таким ярким, как раньше, и не слепил всех вокруг. На одном из вагонов появилась Тхаги. Она использовала свой талант невидимости и сейчас стояла, готовая метнуть смертоносное копье. Поезд как раз проносился мимо застрявшего в ловушке бога солнца. Все сработало как часы, секунда в секунду. Оставался последний удар, и Тхаги обещала не промазать. Она сощурилась, замахнулась копьем, и поезд начал экстренное торможение. Вот чего никто не ожидал, так это остановки поезда. От резкого толчка Тхаги упала на бок вместе с копьем. Гриф опять вскрикнул, теперь уже победным кличем, и рванул через решетки теневой тюрьмы. «Ну уж нет, эту тварь я не упущу. Пусть хоть весь мир остановится». Я вскочил на голову дракона и заорал: «Выплюнь железку! В него!» Афена поняла меня сразу, рывком догнала бога солнца и, наконец, выпустила из пасти смятую машину. Раскаленное дыхание ящера разогрело сталь до красна, искорёженный автомобиль полетел прямо в грифа, в его гигантское крыло. Ну а я придал этому удару силу, отправив следом лавину хаоса. «Получи еще!» — выкрикнули за моей спиной. «Двойная порция! Ха-ха!» Готфред появился рядом со мной и тоже отправил лавину хаоса. Раскаленная, объятая синими молниями машина, как комета, обрушилась на грифа. Того сшибло вниз, и он камнем полетел на землю. От удара все вокруг вздрогнуло, прогудело эхо. В небо метнулись комья земли и пыль. Мерцающие солнечные перья разлетелись в стороны. Одновременно с этим я и Готфред использовали портацию. Мы встретили рухнувшего бога солнца уже внизу, как раз слева от остановившегося поезда. Краем глаза я увидел, как в окнах вагонах замельтешили люди, как они уставились на то, что творится снаружи. Состав до сих пор окружала мощная защита, и, возможно, пассажиры были уверены, что им ничего не грозит. Зато какое зрелище! Они с ужасом глазели на то, как из воронки в земле вылезает упавший с неба бог и как его окружает моя команда. Мы должны были закончить то, что начали, пока полдень гнева не завершился. Только вместо грифа перед нами предстал совсем другой бог солнца. Он растерял свои перья, и теперь это был высокий воин в белом кольчужном доспехе. Через щели в забрали его шлема сияли лучи, будто вместо глаз там прожекторы. А еще в его руках был огромный меч, сияющий ярко, но все же не настолько, чтобы жмуриться. Тени бога ночи и его опоры приглушали свет, окружив бога солнца со всех сторон. «Жалкие черви!» — прогудел из шлема скрипучим басом. «Ну-ну!» — усмехнулся Готфред, покручивая косу. «А тебе никогда не стать тем, кем ты был когда-то!» — ответил ему бог солнца. Я тем временем быстро огляделся и разыскал Тхаги. Она стояла с копьем, но было видно, что богиня сомневается. Вряд ли ей хватило бы сил пробить доспех бога солнца. Ей надо было, чтобы в его броне появилась хоть какая-то прореха. «План Б!» — крикнул я ей, а сам бросился на противника. Следом за мной его атаковали все, кто тут был. Но кто и Пич, породили десятки горбунов с серпами. Готфред ударил лавиной хаоса и рванул в ближний бой. Мозарт успел вернуться в тело Морфи и теперь хлестал стрелами. Мария стояла рядом с ним и стреляла из гарпуна, целясь в крупные щели шлема. С поезда спрыгнули мать и дочь Сише. Обе атаковали короткими, совсем небольшими мечами. Видимо, прятали их у себя под платьями. Зато они зарядили их душами и теперь пробивали дальнобойными ударами. Рядом со мной атаковал и Саман, бывший слуга бога солнца. Крупный воин набросился на своего прошлого хозяина с таким же, как у него, мечом, только размером меньше. Правда, первый удар по богу солнца все равно совершила именно моя коса. Я буквально налетел на него и ударил с размаху. Его меч отразил удар, и меня оттащило назад. Голова загудела, но я снова ринулся в бой. Солнечный воин был раза в три выше меня. Да и мечом он махал совсем не маленьким. Зато я был быстрее, и коса у меня имелась непростая. Со спины бога солнца атаковал еще Готфред, а с боков били Кайла, госпожа Сише и десятки горбунов с серпами. Все объединились в схватке с мощным врагом. Люди, боги, морфи. И все это на глазах у изумленных пассажиров поезда. Солнечный воин утробно захохотал и одним махом меча отшвырнул всех, кто его окружил. «Вам не убить меня, черви! Скоро мы придем и уничтожим ваши города, а вы станете нашими рабами. Мы будем разводить и поедать вас, как скот!» Его голова повернулась в мою сторону, и в щелях шлема ярче засиял свет. «А ты умрешь! Артазар слишком заигрался с тобой!» Он бросился на меня, замахиваясь мечом. От его удара я ушел, юркнув под гигантский сияющий клинок, и резанул бога солнца по коленям. Затем развернулся и снова резанул, на этот раз по бедру. Пока солнечный воин махал тяжелым мечом, я раз 10 уже успел его ударить, и все без толку. Броня была непробиваемой. Да и мои силы были не бесконечными. А еще часометр показывал, что до окончания полудня гнева осталось всего 10 минут. «Саман, вперед!» — рявкнул я и снова увернулся от сияющего клинка. «Убей бога солнца!» Бывший слуга кинулся на своего бывшего хозяина. Их мечи сшиблись в бою и глухо зазвенели. Саман, заключенный в морфе, заметно уступал в силе богу, но мог доставить ему проблемы и отвлечь. Но и это было не все. «На солнечного слугу у меня были планы. Готф, приготовься!» — произнес я мысленно, чтоб тот наверняка меня услышал. «Всегда готов, чувак!» — прогудел его голос у меня в голове. Бог солнца уже через несколько ударов выбил меч из рук своего бывшего слуги опоры, а потом собрался пронзить его мечом, точнее, тело морфи, в котором тот был. Солнечный воин шагнул к Саману, готовя оружие для казни, и тут заговорил я, тихо и без напора. «Саман, я хочу, чтобы ты больше не существовал. Отдай мне свою жизнь, твоя душа моя». Крупный сгусток энергии тут же показался из груди морфи, и на глазах бога солнца начал подниматься вверх. А потом на его же глазах появился Готфред, использовав портацию, и сожрал эту душу. По большому счету, я просто покормил его, как обычно. Только сгусток энергии был настолько крупным, что Готфреда перекосило от блаженства. Его зеленая рожа расплылась в сытой ухмылке прямо у бога солнца перед носом. «Жирненький!» Готфред смачно отрыгнул ему в забрало, а потом начал меняться. Его коса увеличилась в размере, тело стало еще мощнее, а вокруг его правой ладони образовался синий вихрь. Неужели Готфред все-таки поднял ранг? И тут он сам подтвердил мою догадку. «Тебя приветствует бог звездного класса, вонючий опарыш!» Ухмыльнулся он богу солнца в лицо. «Я и сам ощутил, как во мне поднялась волна мощи. Как коса в моих руках обрела еще больше божественной силы. Не знаю, что произошло с мутацией, но мне было не до нее. Все равно вам не жить, черви!» По телу бога солнца пронеслись волны света. Он рассвирепел. Душу его верного слуги только что сожрали прямо у него перед носом. Готфред бросил на меня быстрый взгляд, понятный без слов, а затем снова обратился к солнечному воину. «Знаешь что, опарыш, ты мне не нравишься. Это явно был словесный ключ к еще одному таланту Готфреда. Хрен знает какому. Он мне не говорил. Этот талант открывался на 7-м ранге и наверняка был мощным. Я быстро повторил ключ за Готфредом. «Ты мне не нравишься». И вокруг моей правой руки тоже возник синий вихрь. Ну а потом, пока бог солнца бычился и поднимал меч, я и Готфред запустили в него оба вихря с двух сторон. «Расщепление!» — оскалился Готфред. «Угощайся!» Оба наших удара пришлись по шлему солнечного воина. И что такое расщепление, я понял только через несколько секунд. Непробиваемая защита на голове бога солнца начала трескаться и рассыпаться на мелкие куски. Те поднимались вверх, отлетали в стороны, будто пушинки, и растворялись в воздухе. И вот глазам предстало настоящее лицо бога солнца. Он был похож на человека. Лысого, без век и носа. Жуткий на вид. «Все равно сдохните, черви!» — улыбнулся бог солнца. Его глаза внезапно вспыхнули светом, таким ярким и плотным, что всех ослепило и отшвырнуло назад. Я рухнул на бок, прикрывая лицо предплечьем. Где-то недалеко послышался вскрик госпожи Сише, затем злое шипение Ноктой, рык дракона. Ну а потом, еще через несколько секунд, прозвучал голос Тхаги. «Сказала же, что не промахнусь». Я поднял голову, открыл глаза и успел увидеть, что солнечный воин накреняется назад, как бревно, а его голова запрокидывается насквозь, пробитая копьем смерти. «Не промахнулась!» — выдохнул я. Воин рухнул на спину и разбился на сияющие осколки. А среди сверкающих фрагментов осталась лишь душа бога солнца. Она будто сама состояла из хрупких осколков, горящих безумным белым пламенем. Это была красивая душа, но использовать ее, чтобы вживить в морфе, я бы побрезговал. Лучше сделать с ней то, что она заслуживала. Я кивнул Тхаги, давая понять, что не против. Когда-то это надо было сделать. Она приоткрыла рот и вдохнула в себя душу бога солнца, а потом замерла в блаженстве. Я точно знал, что будет дальше, потому что все это уже испытывал, когда пожирал душу бога ветра на празднике. Сейчас Тхаги накроет ядерная эйфория, а потом на теле Афены усилится мутация и на какое-то время ослабнет весь организм. Я вскочил и кинулся Тхаги. Успел как раз вовремя. Тело девушки повалилось навзничь от слабости. Сама богиня была в сознании, но человеческое тело на такой мощный прилив энергии отреагировало отупляющим экстазом. Я подхватил богиню на руки. «Эй, ты как?» Она улыбнулась мне. Глубоко вдохнула и прикрыла глаза. Мутация на ноге горит. А еще я подняла ранг. Наконец-то. Но не тяни с ритуалом очищения. Мой значок в потайном кармане. Приступай где-то через час. Не тяни, Тайдер. И положи меня на землю. Тянуть я не собирался. Через час мы должны быть в безопасном месте. Полдень гнева закончился. Пока я устраивал Тхаги на траве и просил Мозарта охранять богиню, с неба опустился дракон. Он тяжело выдохнул и вытянул шею, наклонившись в мою сторону. Из его приоткрытой пасти на землю вывалилось ожерелье бога солнца и упало к моим ногам. Видимо, перед тем, как вернуться в тело Морфи, Мозарт передал ожерелье Афене. Коснувшись земли, оно уменьшилось в размерах и стало похоже на обычную нить с жемчугом. Я поднял его с земли и сжал теплые бусины в кулаке. «Будет что подарить Брани». Дракон окатил меня паром из ноздрей и посмотрел на поезд, который все еще стоял на месте. Люди продолжали пялиться в окна, на меня и на всех остальных. И только сейчас я увидел кое-что еще. В пылу погони и боя я даже не заметил, что мы сражались прямо у границ города Агора, а оттуда к нам мчались десятки военных джипов. Никто в нас не стрелял, никакой атакующей магии. Ко мне подбежала госпожа Сише. Ее растрепанная рыжая шевелюра и порванное грязное платье никак не вязались с ее высоким происхождением. Ни кружевных перчаток, ни шляпки с зонтиком. «Тайдер, надо уходить», — запыхавшись, сказала она. «Нас арестуют, это гильдия». Я посмотрел в пыльную даль на приближающиеся автомобили. Меня окружили остальные, приготовив оружие и собираясь защищаться, если на нас вдруг нападут. Дракон, угрожающий, зарычал и поднял голову, готовый поджарить любого. «Они не идиоты, чтобы на нас нападать, их слишком мало», — ответил я. Им что-то нужно. Сейчас мы им зададим пинка под зад», — оскалился Готфред, поигрывая мускулами. «А может, сядем на дракона и просто улетим?» — предложила Кайла. «Это мы всегда успеем», — покачал головой Мозарт. Машины близко к нам подъезжать не стали. Они остановились за огромной воронкой, которую оставил после падения бог солнца. Лишь один джип поехал дальше, и я нисколько не сомневался в том, кто сидит внутри. Когда автомобиль подъехал, то из него вышла Кириус Хан. Как всегда, хладнокровная и сосредоточенная. Пока она шла, ее высокая фигура в черной военной форме то терялась, то снова появлялась в пыли. Она подошла и внимательно посмотрела на каждого из нас десятерых, включая дракона, потом глянула на лежащего пустого морфи, в котором был Саман, и снова перевела взгляд на меня. «Коллекционер Ласгален, у меня к вам дело», — начала она без прелюдий. «Вы же считаете его чудовищем. Какие к нему могут быть дела?» — вмешалась госпожа Сише. Это было провокацией, но Кириус Хан на нее не среагировала, лишь кивнула. «Здравствуй, Рубина. Кириус Кейнич будет рад узнать, что ты и твоя дочь живы. Я передам». Она очень тактично заткнула не самую робкую госпожу Сише. Талис сжала кулаки и смолкла. Ну а Кириус опять обратилась ко мне. «Это важно, господин Ласгален. Дело касается нашей общей знакомой, с которой вы когда-то беседовали о Луне». «О Луне?» — уставилась на меня Кайла. «Да и почти все остальные тоже. Кто-то про амулет Катьяру вообще не знал, кто-то знал, а кто-то имел к нему самое прямое отношение. И этим кем-то был бог ночи, потому что был его хозяином и передал его в дар племени. Но кто сжал кулаки, но ему хватило ума промолчать при Кириусе. Этот амулет сейчас хранился в меховом кармане на брюхе жмота и был не просто ценным артефактом. По словам Готфреда и Тхаги, эта штуковина умела забирать часть силы у богов, а пользоваться ей могла только сама дикарка Нари Катьяру, потому что получила этот дар от бога ночи. Я даже умудрился амулет активировать. Теперь осталось заставить его работать в руках самой наследницы племени Катьяру. Но я, как обычно, сделал вид, что не имею к нему отношения. «А что с луной, Кириус?» — спросил я. «Сейчас как никогда нам нужна луна», — ответила Кириус Хан, хмуря брови. «Мы готовы пойти на сделку с тобой и твоими богами, если ты отдашь нам луну». Она посмотрела мне в глаза, и по ее взгляду я понял, что они дожали дикарку Катьяру. И она сказала им, что амулет у меня. «Только один человек способен пользоваться луной», — добавила Кириус. «И ты можешь помочь? Ты ведь...» Она глянула на правую сторону моего тела, оплавленную одежду, черную кожу, на мою жуткую правую руку и поджала губы. «Да, я еще сохраняю человеческий вид, если вы об этом», — ответил я. «Что насчет встречи с дикаркой, то только на моих условиях. Ждите от меня письма с указаниями». Лицо Кириуса Хана светилось надеждой. «Значит, луна у тебя?» «Я этого не говорил», — она покачала головой. «Тайдер, у нас мало шансов. И вы уменьшаете свои шансы, уничтожаете свое оружие». Я покосился на пустого морфи, лежащего на земле. Кириус Хан кашлянула в кулак и шагнула назад. «Не сопроводишь меня до машины?» Когда мы направились в сторону автомобиля, Кириус быстро заговорила. «Слушай и запоминай. Уничтожили не всех морфи. Корпорация только обещает. Они свозят морфи на склады основного завода в землях заката. Будут тянуть до последнего. Корпорация торговли не допустит уничтожения такой груды денег. Так что есть еще время. На складах целая армия, Тайдер. Настоящая армия морфи. Ты понял?» Я кивнул. «За то, что я тебе сказала», — шепотом добавила она. «Меня могут отдать под трибунал, так что...» «Понял», — перебил я. «Хорошо. Жду письма. У меня вопрос, Кириус». Я покосился на поезд. «Почему он остановился? Впервые за сотни лет будет опоздание». «Это мы его остановили, перекрыв пути», — ответила Кириус Хан. «Кейнич меня попросил, прислав закодированное сообщение через своего секретаря. Мы сделали так, чтобы дать тебе возможность спастись под защитой поезда. В город ты бы не смог въехать все равно. С корпорацией мне придется разбираться серьезно», — она усмехнулась. «Но в одном ты не прав. Поезд не опоздает. Он нагонит свое. Главное — быть в нужное время в нужном месте. Это может спасти кому-то жизнь». Она еле заметно улыбнулась мне, затем развернулась и, не оглядываясь, быстро пошла к машине. Когда та скрылась в пыли, я скомандовал своим уходить. Мы прибыли на остров через час. Пришлось взять с собой госпожу Сише и ее дочь. Оставлять их без защиты было бы не самой лучшей идеей. Но, если честно, я сейчас думал о том, как бы поскорее приступить к ритуалу очищения. Эйфория Тхаги прошла, но она оставалась в полубессознательном состоянии, и я весь путь до острова держал ее на руках. Уставший и израненный дракон совершил невозможное. Перелетел огромное расстояние, затем пронесся над проливом в тумане и доставил нашу немаленькую команду на своей спине. Сейчас он отдыхал в роще под прикрытием деревьев. Его лечили госпожа Сише и Кайла, прихватив эликсиры экзорциста Беласка. Всех остальных я нахально выпроводил из башни, даже Готфреда. Особенно Готфреда. Положив тело Афены на наспех собранную лежанку, я нашарил значок в ее потайном кармане на изнанке рубашки и сразу же приступил к ритуалу очищения мутации. Все мы понимали, что это лишь частично уберет черноту и замедлит распространение. Я до сих пор не понял, до какого ранга поднялась Тхаги, когда поглотила бога солнечного класса, но, скорее всего, не ниже шестого. Приоткрыв глаза, Тхаги пристально наблюдала за мной, пока я снимал с нее брюки и водил значком по коже ее бедра. Мутация охватила всю ногу, но ритуал все же очистил приличную зону. Потом мне пришлось перевернуть тело девушки на живот и обработать заднюю часть бедра. И только когда Тхаги заговорила, я понял, что это уже не Тхаги, а Афена. «Тебе бы тоже не помешал ритуал, Тайдер», — тихо произнесла она. «Ты с мутацией ходишь уже долго. Ты видел, что с тобой?» «Нет, я не видел. Да и не горел желанием разглядывать. Понимал, что все плохо. Мне хватало вида моей почерневшей правой руки, чтобы оценить всю паршивость ситуации. Мне оставалось всего два ранга до девятого и самого высшего, чтобы полностью освободить себя от божества и разъединиться с Готфредом. Оставалась надежда, что я все-таки успею это сделать до того, как превращусь в чудовище, как Артазар. Мне не хотелось о нем думать, но мысли сами по себе возвращали меня к тому, что я повторяю его судьбу. Я водил значком по коже девушки, а сам постоянно думал об этом. Когда ритуал наконец был завершен, Афена уже задремала. Я прикрыл ее курткой и тяжело выдохнул, усевшись рядом и снова погрузившись в мысли. Внезапно на плечо мне легла ладонь. «А теперь моя очередь», — услышал я голос Афены. «Поспать я всегда успею». Она села рядом и быстро натянула порванные и оплавленные дырками брюки. А вот мне, наоборот, пришлось снимать с себя почти все и свитер, и штаны. Когда я остался в одних трусах, Афена внимательно осмотрела мое тело и вдруг улыбнулась. «Красавчик». «Ну да», — невесело усмехнулся я. Ритуал очищения занял около получаса. И за это время Афена наконец сказала мне, какой ранг получила вместе с Тхаги. «Теперь мы оба с тобой маги седьмого звездного класса. Осталось совсем немного, и мы будем свободны». От такой радости она обняла меня и чмокнула в щеку. «И глянь на свою руку. Ну как?» Я даже оторопел, когда увидел, что правая рука снова стала нормальной. Кожа очистилась. Правда, только до локтя. А дальше вся шла черная рубцеватая мутация, как и на правом боку и ноге. Но все это выглядело лучше, чем было. Намного лучше. «Эй, ребятишки! К вам уже можно?» По краю каменного проема башни постучали. «Звездному богу приспичило узнать, как у вас дела!» Это был Готфред. Увидев меня в трусах, он вскинул брови. «Ты лучше оденься, чувак. Тхаге это вряд ли понравится. Она теперь богиня звездного класса, а они, знаешь, какие... непредсказуемые». Потом за ним в башню ввалились все остальные. Под болтовню богов и людей мне пришлось быстро одеться, отыскав в запасах новую одежду. Будто из ниоткуда явились жмот и князь тьмы. Бандигут кинулся меня обнимать, заодно и Афену, а вот на Готфреда только проверещал, будто послал его нахрен. Кот запрыгнул Афене на руки и заурчал, как трактор. «Теперь-то я точно знал, что госпожа Майдера порой следит за нами его глазами. Если бы не она, то Кириус Кейнич не узнал бы о том, что у меня в планах использовать пояс для защиты, если что-то пойдет не так». Я улыбнулся коту. Князь тьмы медленно моргнул и отвернулся, пристроившись на коленях у хозяйки. До вечера мы снова устраивали в башне хоть какой-то комфорт. Госпожа Сише и Кайла заново знакомились со всеми, с кем сражались в бою. Кайла и Афена приготовили ужин. Им помогал Мозарт, начитавшийся книжек Кристобаля по кулинарии. И все было почти даже хорошо. Вплоть до того момента, пока я не отправился занырнуть в теплое озеро на закате. Надо было смыть с себя пот и грязь сегодняшнего тяжелого дня. Но когда я вынырнул из воды, то увидел картину, от которой все во мне замерло и невольно напряглось. Это была картина из моего сна. О нем я почти забыл, но в ту минуту память воспроизвела все, что тогда я чувствовал, когда только проснулся. Афена стояла под струями водопада в одном лишь кителе, спиной ко мне. Больше на ней не было ничего.